Глава 68. Мика выскочила из постели, поспешно накинула халат. Замок щелкнул, и дверь приотворилась. В прихожую вошли. Мика невольно затаила дыхание, страшась даже выглянуть из комнаты. «Мика!» — тихо позвал Леша. С колотящимся сердцем она все-таки вышла к нему. «Сейчас сюда придет Женя», — предупредила она, не сводя с него настороженного взгляда. Так странно было его бояться, ведь это же Леша, ее давний друг, надежный, заботливый, преданный. Как же так получилось, что они дошли до такого? Леша сделал шаг навстречу, затворил за собой дверь. «Не подходи», — отступила Мика. «Или я подниму крик». Леша привалился спиной к двери, глядя на нее неотрывно, пылко, с невыразимой горечью и тоской. «Почему ты боишься меня? Думаешь, я пришел сюда тебя обидеть? Ты думаешь, я могу навредить тебе?» — глухо спросил он. «Ты избил Женю. Его чуть не посадили», — припомнила ему Мика. «Да при чем тут он? Мика?» Ее имя он произнес с полустоном, словно человек, который пытается говорить сквозь нестерпимую боль. Тут только Мика присмотрелась к нему внимательнее. А ведь Леша и правда выглядел очень больным, точно изнуренным тяжелым недугом. И еще этот горячечный взгляд, сколько неприкрытого отчаяния в нем. «Ему плохо», — видела Мика. «Очень-очень плохо. Просто невыносимо. И он не справляется с этим, не знает, что делать, как вытерпеть. И плохо ему из-за нее». В груди защемило от невольной жалости. «Леша, зачем ты пришел?» — спросила она уже мягче. «Поздно ведь уже». «Увидеть тебя сильно захотелось», — не сразу ответил он. «Я так давно тебя не видел. 19 дней. А сейчас шел домой, смотрю, свет горит. Понял, что если не увижу тебя немедленно, точно свихнусь». Мика молчала, не зная, что сказать. «Ты не должна меня бояться. Уж кто-кто, а я тебе никогда ничего плохого не сделаю. Разве ты не понимаешь, что я люблю тебя? Я на что угодно ради тебя готов. Я не могу без тебя». «Леша», — выдохнула Мика. «Мне жаль, но ты же знаешь». Она так и не смогла договорить, что любит Женю. Леша и так это знал. А лишний раз бить того, кому больно, не хотелось. Язык просто не повернулся. Он и без того смотрел на нее, как побитая собака. «Леша, ты сделал себе дубликат?» — перевела она тему. «Но зачем?» «На всякий случай». Пожал он плечами. «Мало ли что. Я же не знал, как долго тебя не будет. Вдруг трубу бы прорвало или еще что. Всегда должны быть у кого-то запасные ключи». «Но зачем ты сейчас открыл дверь? Сейчас ведь ничего не прорвало. Ты очень меня напугал». «Я не хотел, прости. Не хотел тебя пугать. Я просто убедиться хотел, что...» Закончить он не успел, потому что дверь снаружи резко толкнули. Леше пришлось отойти и впустить Женю. Женя был в серых домашних штанах и ветровке на голое тело. Видать, в чем сидел дома или лежал, в том и выскочил. И, судя по сбившемуся дыханию и полыхавшему на скулах румянцу, он всю дорогу бежал. Начал он, но увидел Лешу и осекся. Встревоженное выражение лица тотчас сменилось легким раздражением. «Ясно», — усмехнулся Женя и, обратившись к Леше, спросил. «Не поздновато ли для дружеского визита?» Леша ничего ему не ответил. Лишь на короткий миг скосил на него взгляд и снова уставился на Мику. С минуту еще смотрел так, будто навек прощался. Потом опустил голову и повернулся к двери. Не глядя ни на кого, положил на полку ключи и тяжело шагнул в подъезд. Сутулившись, медленно, словно на плечи ему давил неподъемный груз, он стал подниматься наверх. Женя закрыл дверь. «Ничего больше не случилось? Только он?» — спросил беспокойно. Мика кивнула. «Прости, что я так тебя выдернула среди ночи. Просто я спать легла, а Леша вдруг открыл дверь своим ключом. Я перепугалась очень». «Еще бы!» — хмыкнул Женя. «Я бы тоже перепугался, если б Леша открыл мою дверь своим ключом». Потом они собирали сумки. Точнее, собиралась Мика, а Женя развлекал ее разговорами. И как только у него так получалось, что спустя полчаса она уже и забыла, как недавно с ума сходила от страха. Правда, когда он ее привел к себе, она вновь заволновалась. Раньше ведь ни разу у него не бывало. А для нее это было нечто большее, чем просто его дом. Возникло ощущение, что он впустил ее в свою жизнь. В свою душу. «Не обращай внимания, тут немного не прибрано». Дома у него оказалось красиво и очень уютно, а легкий беспорядок лишь оживлял атмосферу. Пока она оглядывалась, Женя на ходу что-то подбирал, прятал с глаз. Но это у нее лишь вызывало улыбку. За минувшие 3 недели это была их первая ночь. Мика чувствовала, что Женя так и горел нетерпением, однако с ней он был предельно нежен. Откровенно говоря, этого момента она тоже боялась. Боялась, что теперь со своими шрамами станет нежеланной. Но его ошалевший полупьяный взгляд говорил лучше всяких слов, что страхи ее напрасны. Мика жила с Женей уже почти месяц. Все оказалось не так трудно, как она опасалась. В быту с ним было очень легко. Уживаться, притираться им даже особо не приходилось. Он ничего от нее не требовал, никаких претензий никогда не высказывал, ну а Мика и подавно. Какие-то мелочи она, конечно, старалась не замечать. Например, его расточительность. Он ведь буквально задаривал ее подарками. А Мике, привыкшей к строгой экономии, все это казалось излишним. Ну, или вот, несмотря на то, что сам Женя был очень чистоплотен, к порядку в квартире относился довольно наплевательски. Бардак не устраивал, но вполне мог подкопить посуду в раковине или белье в корзине для стирки. Кроссовки он снимал одной ногой, а другую, и там же их и оставлял. Мика ненавязчиво все это убирала, потому что с детства привыкла к незыблемому правилу. В доме должен царить безукоризненный порядок. И кружка не на месте, или книга на диване, а не в шкафу, мозолили ей глаза. Тем более, чем еще заняться, когда Женя по полдня не бывала дома. У него начались занятия в университете. Впрочем, бездельем ей долго маяться не пришлось. Сомов из Байкальской энергетической компании, прознавший о ее несчастье, не отвернулся от нее. Наоборот, предложил работать дома, переводить документы. Конечно же, она с большой охотой согласилась. Так что, пока Женя учился, Мика работала над переводами, но и успевала еще что-нибудь приготовить на обед или ужин. Последнее тоже было своего рода стратегией. Так она хотела из-под воли отучить его питаться в кафе и ресторанах, как он привык с Алиной. Впрочем, к ее кухне он пристрастился моментально, с удовольствием отказавшись от прежних привычек. А вечера стали для обоих самым сладким временем. Оба в течение дня ждали в предвкушении, когда смогут просто побыть вместе, рядом. Дважды за месяц приезжали родители Жени. Первый раз нагрянули совсем без предупреждения, застав Мику одну. И приехали явно для того, чтобы познакомиться. Но во второй пожаловали уже с официальным визитом, как положено. Они с Женей на пару мыли все до блеска, убирали, готовили, накрывали на стол. Он тогда не только помогал, но и здорово поддержал ее морально, потому что Мика от чего-то страшно переживала. Вдруг она им не понравится. Вдруг они не поладят. Но все прошло хорошо. А позже Женя сказал Мике, что мама от нее в восторге, а папа так тем более. Бабушка тоже уже вернулась домой, и пока у нее жила мать с Павликом, поскольку той по-прежнему требовался постоянный уход. Мика их навещала, иногда вместе с Женей. Бабушка, как только его увидела, хохотнула. «Ха, красавчик! Так я обскакал Лешку! Молодец!» И шепотом добавила. «И я на тебя и ставила». Они вообще с бабушкой быстро нашли общий язык. А вот след от ожога у Мики она не заметила. Бурые корки сошли, но кожа под ними была слишком розовая и блестящая. Смотрелась, как заплатка. Впрочем, врач ее утешил, что это временно. Однако пока не заметить рубцы было сложно. И все же бабушка не заметила. Лишь позже Мика поняла, что после перенесенного инсульта та наполовину ослепла. Была середина октября. После череды дождливых дней напоследок погода решила щедро отвесить тепла и солнца. Еще и на субботу выпало это счастье, и Женя сразу же загорелся провести вдвоем день на берегу. Мика ничуть не возражала, наоборот. Единственный пикник в ее жизни входил в коллекцию самых ценных воспоминаний. Они собирали спортивную сумку, перебрасываясь шутками, смеясь, предвкушая приятный отдых. Огромная плазма на стене фоном бубнила, как обычно. Мика повернулась к Жене, собираясь ему что-то сказать, да так и замолкла, оцепенев. Лицо исказилось, по коже мурашками разошелся холодный страх. «Мика?» — позвала ее Женя. «Мика, что с тобой?» Как сомнамбула, она произнесла неживым голосом. «Это он!» — она подняла руку к экрану телевизора. «Он меня облил!» Женя тотчас сделал звук громче, но выпуск новостей прервала реклама, а после нее стали рассказывать об аварии на какой-то теплотрассе. «Пофиг!» — отмахнулся Женя. «Сейчас в интернете найдем. Ты только не переживай. Все уже прошло. Ты же понимаешь? Ты же понимаешь?» Нужный ролик они отыскали быстро. Тем более про эту новость с утра трубили все местные сайты. Накануне вечером сын депутата региональной думы, находившийся в состоянии наркотического опьянения, стал виновником крупного ДТП.